Явление седьмое. Репетилов, Загорецкий, князь и княгиня с шестью дочерьми. Немного погодя, Хлёстова спускается с парадной лестницы. Молчалин ведет ее под руку. Лакей в суетах. Загорецкий. Княжны, пожалуйте, скажите ваше мнение. Безумный Чацкий или нет? Первая княжна. Какое же в этом есть сомнение? Вторая княжна. Про это знает целый свет. Третья княжна. Дринские, Хворовы, Варлянские, Скачковы. Четвертая княжна. Ах, вести старые, кому они на вы? Пятая княжна. Кто сомневается? Загорецкий. Да вот, не верит. Шестая княжна. Вы все вместе. Мсье Репетилов. Вы, мсье Репетилов. Что вы? Да как вы? Можно ли против всех? Да почему вы? Стыд и смех. Репетилов затыкает себе уши. Простите, я не знал, что это слишком гласно. Княгиня. Еще не гласно бы. С ним говорить опасно. Давно бы запереть пора. Послушать. Так его мизинец умнее всех. И даже князь Петра. Я думаю, он просто якобинец. Ваш Чацкий. Едемте, князь. Ты вести бы мог, Катиш или Зизи. Мы сядем в шестиместной. Хлёстова с лестницы. Княгиня, карточный должок. Княгиня, за мною, матушка. Все друг другу. Прощайте. Княжеская фамилия уезжает, и Загорецкий тоже.